Глава 73. Бессмертная душа. «А взамен? Что я получу взамен цветка долголетия?» Сусу не могла видеть выражение его лица, только слышала равнодушный, лишенный даже капли тепла голос, поэтому просто продолжила. «Искусство быстрого и легкого меча тебе подойдет? Мне очень нужен этот цветок». Затем, немного помедлив, тихо пожаловалась. «Глаза болят. Невыносимо. Искусство быстрого и легкого меча даже в мире бессмертных считалось вершиной искусства фехтования. Владеющий им рассекает камни и сушит воду. В одно мгновение достигает границы государств. Равно поражает и бессмертных, и демонов. Это умение лучшее, что постигло Сусу за столетия своей бессмертной жизни. А теперь она просто хочет обменять его на возможность видеть. «Болят глаза?» Насмешливо и немного разочарованно переспросил он, закатывая рукава Сюань-И. Он не сказал, согласен или нет, а просто вышел за дверь и исчез в предрассветной мгле. Впервые Сусу о чем-то его попросила. Ее глаза всегда сияли силой и волей к жизни, но это в прошлом. Теперь ее жалкое положение и робко высказанная просьба не вызвали у него ничего, кроме досады. Тантайцзинь вернулся в свои покои. Воздух в комнате благоухал нежным ароматом. Вокруг цветка долголетия крутился старый даос из пожирающего душу покрова. Он давно мечтал о волшебном средстве продления жизни. Магическое растение не могло дать жизненную энергию Тантайцзиню, но для 60-летнего старца оно было прекрасной возможностью вернуть былые силы. Бутон почти раскрылся, может, с утренним солнцем он расцветет? Старик с мольбой во взгляде посмотрел на императора. Вдруг в этот раз он расщедрится и сделает слуге ценный подарок. Но Тантайцзинь захлопнул крышку шкатулки и бросил в ее в изголовье кровати, а затем сел и глубоко задумался, подперев голову рукой. Колдун понял, что для просьбы момент неподходящий, и поспешил укрыться в черном вихре древнего артефакта. По реакции Тантайцзиня Сусу поняла, что цветок долголетия ей, скорее всего, не получить. Она приуныла и, укутавшись в одеяло, забилась в дальний угол кровати, обняв себя за плечи. Гоу Ю, желая хоть немного приободрить свою госпожу, отвлек ее рассказами о богах прошлого и их великих битвах с могущественными демонами, всего того, чего он сам был свидетелем за всю многовековую жизнь. Его подопечная слушала истории хранителя с широко раскрытыми глазами, когда из левого, сотворенного лепестком цветка отрешения от мира, вытекла капля крови и, сбежав по щеке, прочертила тонкую красную линию. Гоу Ю умолк, хотел спросить, не страшно ли ей, но вместо этого задал другой вопрос. «Ты так их ненавидишь?» «Ненавижу ли я их?» – переспросила девушка. Перед ее мысленным взором предстали Тантайцзинь, Ебиншан и даже Сяолинь. Смерть последнего и данное ему обещание лишили ее преимущества в борьбе со старшей сестрой. Хотя Исусу и Гоу Ю прекрасно понимали, что Ебиншан плетет интриги, но не предприняли ничего, чтобы лишить эту змею ядовитого жала. В результате именно она внушила окружающим, что орден затаившегося дракона подчиняется Сусу, и теперь этого уже не изменить. Девушка молчала, и Гоу Ю решил, что уже не услышит ответа, но тут с ее почти неподвижных губ тихо слетело. «Ненавижу. Когда сидела, ослепнув, в темнице, думала о том, чтобы заставить их страдать. Биншан мечтает стать императрицей и обрести преданную любовь его величества. А я хочу, чтобы она познала крах всех своих надежд. Тантайцзинь грезит о всесилии, но я верю, что он будет повергнут в прах. Сяолинь, я не должна ненавидеть его, не так ли? В каменной темнице только мысли о возмездии давали мне силы, позволяя проглотить еще один кусочек пищи для того, чтобы выжить и увидеть, как они будут страдать. В холодном дворце не было никого, кто мог бы помочь слепой девушке ухаживать за собой. Ей нужно было смыть с себя следы прошлой ночи. Взяв в руки деревянную бадью, она, осторожно ступая, пошла к колодцу. Этой ночью снова шел дождь, и свежий ветер гонял по земле сорванные побеги молодого бамбука. Девушка помылась в ледяной колодезной воде, как делала это ежедневно в холодном дворце, и, укутавшись в ветхое платье, замерла, вдыхая теплый летний воздух. Ее левый глаз перестал кровоточить, но это не означает, что сердцевина цветка отрешения от мира перестала резать ее внутри. Ее расфокусированный взгляд замер, и, посмотрев в том же направлении, Гоу-Ю увидел сломанное деревце молодого бамбука. На следующее утро волшебный бутон раскрыл свои нежно-голубые лепестки. Тантайцзинь долго и задумчиво смотрел на цветок долголетия, потом взял шкатулочку и вышел. Перед дворцом он обнаружил разодетую в праздничные одежды Биншан. Евнух Вэйси шепнул господину на ухо: «Сегодня день рождения госпожи супруги, она с рассвета ждет здесь, ваше величество». Прекрасные глаза принцессы смотрели на молодого императора с обожанием и надеждой. Тантайцзинь вспомнил, что обещал пообедать с ней и ее матерью. Он передумал идти туда, куда намеревался, и, вложив шкатулку с цветком в рукав, решительно произнес: «Идем». Лицо Биншан озарило счастливое удивление, как будто она не надеялась на то, что его величество вспомнит свое обещание. Тетушка Юнь жила за пределами дворца, и чтобы добраться до ее дома, император и принцесса Джао Хуа сели в колесницу. После нескольких минут дороги молодая женщина, поколебавшись мгновение, нерешительно спросила: «Ваше Величество, ваша супруга всегда хотела знать, моя бабушка, как она?» С улицы донеслись крики торговцев. Тантайцзинь закрыл глаза и равнодушно ответил: «Умерла». Биншан тихонько вздохнула, опустив ресницы, и почувствовала легкую грусть. Тантайцзинь подумал, что узница холодного дворца никогда не спрашивала об участи старой госпожи. Должно быть, боялась услышать ответ. Они остановились в тихом переулке. У дверей уютного домика их почтительно ожидала тетушка Юнь, осведомленная о приезде императора. Рядом с ней стоял младший сын. Когда Биншан помогла матери подняться из глубокого поклона, она заметила, что Тантайцзинь пристально смотрит на ее брата. «Как тебя зовут?» Мальчику исполнилось 8, и он прекрасно понимал и тяжело переживал все, что случилось с его семьей. Детское капризное выражение навсегда покинуло его лицо, а еще он стал очень похож на третью сестру. Молодой четвертый господин робко произнес: «Юнь Фэй Чэнь». Тантайцзинь взглянул на него своими пронзительными глазами и сделал вид, что ответ его не очень интересует. Трапезу накрыли в саду. Евнухи сняли пробу, и господа сели обедать. Тетушка Юнь с трепетом поглядывала на деспотичного красавца, ставшего супругом ее дочери. В ее памяти Тантайцзинь все еще оставался скромным и бледным принцем-заложником, над которым издеваются все, кому не лень. Новое положение вещей все еще было для нее немного непривычным. После трапезы, улучшив минуту и оставшись с дочерью наедине, она зашептала ей на ухо: «Шанер, тебе нужно постараться. Ты единственная женщина в гареме Его Величества. Чем раньше тебе удастся зачать от Его Величества, тем прочнее будет твое положение». Биншан скривила губы и от матери ничего не стала скрывать. «Его Величество еще ни разу ко мне не прикоснулся». Та выпучила удивленно глаза. «Как это? Все вокруг только и говорят, что он без ума от тебя». Принцесса усмехнулась. Она прекрасно знала, от кого сегодня на рассвете вернулся Тантайцзинь. И, потупив взгляд, молвила: «Ах, матушка, у меня впереди еще очень длинная дорога». Попрощавшись с тетушкой Юнь, император и его супруга отправились обратно во дворец. Внезапно воздух со свистом рассекли синие стрелы, тени бросились защищать императорскую чету, загораживая их своими телами. Биншан, не раздумывая ни секунды, прикрыла Тантайцзиня своим телом и вскрикнула: «Осторожней, ваше величество!» Раздался свист, и синяя стрела вонзилась в плечо красавицы. Тантайцзинь подхватил ее дрожащее от боли тело, глядя, как ткань на плече пропитывается красным. «Биншан!» Из засады на дорогу высыпали воины. Тантайцзинь злорадно улыбнулся. «Смерти ищите!» В тот же час из потаенного места выскочил уменьшенный до крошечных размеров демон-тигр и превратился в огромного монстра, который со страшным рыком бросился пожирать покусившихся на священную императорскую особу злоумышленников. Через некоторое время из колесницы подбежал запыхавшийся Нянь-Баюй и доложил: «Ваше Величество, это были воины затаившегося дракона числом 83. Те, кого не съел тигр, приняли яд. Все погибли». Тантайцзинь внимательно посмотрел на своего преданного стражника, и в глазах его величества, помимо гнева, явственно отразилось сомнение. Было в случившемся что-то нелогичное, вызывающее тревогу в самой глубине его сердца. Но супруга истекала кровью, и император скомандовал: «Немедленно во дворец!» По приезду прямо у ворот их встретила взволнованная нянь Мунин и вполголоса доложила правителю: «Ваше Величество, на холодный дворец напали. Это были воины затаившегося дракона». Тантайцзинь в бешенстве заорал: «Где она?» Воительница ответила: «Она все еще в холодном дворце. Им не удалось ее выкрасть. Стрелами слабой воды уничтожено около 300 нападавших. Остальные сбежали». Тантайцзинь успокоился. Он обнял потерявшее сознание Биншан и приказал: «Позовите лекаря. Госпожа супруга потеряла много крови, и, боюсь, стрела была отравлена. Это может вызвать тяжелые последствия». Он замолчал и вдруг усмехнулся. «Неужели пригодится цветок долголетия?» Сусу уже догадалась о том, что произошло снаружи. Она все поняла, как только засвистели стрелы слабой воды. Девушка сидела на пороге своего холодного жилища и пыталась согреться под лучами теплого летнего солнышка, когда Гоу-Ю пробормотал: «Разве это было разумно? Чего ради они это сделали? Я не могу понять». Для Сусу все было ясно, как божий день. Когда столько воинов рискуют жизнью, чтобы вызволить ее из плена, кто поверит, что орден затаившегося дракона не в ее подчинении? Тантайцзинь и без того все время ожидал от нее предательства. Вот и новый повод для ненависти. Теперь даже самая слабая надежда, что он отдаст ей цветок долголетия, окончательно потеряна. Для него лучше, чтобы она осталась в темноте до конца своей жизни, плача и задыхаясь под ним каждое 15-е число. Девушка была уверена, что разгневанный повелитель явится за объяснениями. Она готова была ему рассказать все, что знает об ордене, и надеялась на то, что в этот раз он поверит ей. Она сидела очень долго, не понимая, ночь на дворе или же день, но Тантайцзинь не явился. Дворцовая служанка принесла стылую кашу. Заметив, что обитательница холодного дворца сидит в ожидании на пороге, глядя незрячими глазами на выход, она швырнула миску на ступеньке рядом с Сусу и раздраженно заметила: «Слепая, а все еще любопытна ей. Ничего не скажешь, повезло мне. Сегодня день рождения принцессы Джаохуа. Его Величество всем устроил праздник, а я тут прислуживаю этой оборванке. Ну что ты на это скажешь?» Так уж повелось во дворце. Перед сильными пресмыкаются, а со слабыми высокомерны и жестоки. Никто не догадывался, что император всю эту ночь до рассвета провел с этой слепой, худенькой девушкой. Для всех очевидно лишь то, что он сослал ее в холодный дворец. Служанка сердито посмотрела на Сусу, бледная, с глазами казавшимися огромными на исхудавшем лице, изнеможденная, но все еще красивая. Ее высокое происхождение, а также то, что Ее Величество намеревался сделать ее своей императрицей, вызвало у прислуги не сочувствие к нынешнему положению, а злорадство и желание еще больше унизить. Глядя на пленницу холодного дворца, служанка все больше злилась. «Ишь, какая белокожая неженка выискалась!» и потянулась, чтобы ущипнуть девушку. Но в то же мгновение ее ладонь пронзил деревянный кинжал и брызнула кровь. Раненная с криком повалилась на пол. «Ах ты!» Сусу крепко сжимала кинжал. Прислужница смотрела на нее с удивлением и страхом. Эта несчастная оказалась не такой уж безвредной. Стоило на нее напасть, как она ощетинилась, как дикобраз, и прибольно дала сдачи своим собственным деревянным шипом. Женщина поднялась и злобно уставилась на узницу. «Думаешь, сбежать отсюда по веткам, как белка? Всем известно, кому принадлежит сердце его величества. Сегодня он подарил волшебный цветок долголетия своей любимой супруге. А ты будешь чахнуть тут до старости, пока не сдохнешь». Выругавшись, склочница ретировалась. «Значит, цветок долголетия для меня окончательно потерян», — разочарованно проговорила Сусу. Гоу Ю задумался о том, как долго еще его госпожа сможет в полной темноте и забвении выносить ужасные страдания, причиняемые ей лиловой сердцевиной цветка отрешения от мира. От мысли об этом древний нефритовый артефакт почувствовал себя так, словно тяжелый молот разбил его на миллион мельчайших осколков. Сусу была похожа на несчастного ребенка, у которого отняли последнюю надежду. Хранитель отчаянно пытался придумать хоть какие-то слова утешения и, наконец, произнес: «Мы же знаем, что в сердце демона только ты. Он любит тебя. Это все происки Беншан». Девушка поднялась и, повернувшись к уходящему за горизонт солнцу, задумчиво ответила. «Было глупо умолять его. Все потому, что в какой-то момент я была слишком потрясена и решила, что я ему не безразлична». Она закрыла глаза рукой, и из-под пальцев вытекла тонкая струйка крови. Голос ее был так тих, словно слова, подобно лепесткам молодого бамбука, улетали прочь, едва сорванные с губ теплым летним вечером. Но преданный Гоу Ю все прекрасно расслышал. Это правда, что Сусу была очень тронута, когда получила вышитую фату Тантайдзинем. Именно на нее был устремлен ее полный сожаления взгляд перед тем, как она покинула дворец ради спасения бабушки. Люди не растения, они не могут не чувствовать. Сердце Сусу не камень, но, родившись высокодуховным существом, она никогда не забывала, зачем ее отправили в прошлое. Ей довелось своими глазами увидеть, как живые существа борются за свой последний вздох в цепких когтях демонов. Как Северное море высохло, а Южную гору разрушили, и весь мир, исполненный скорби, лежал в руинах. Гоу Ю тоже об этом помнил и потому никогда не ведал покоя. Когда слеза распалась на 9 осколков, он всерьез опасался, что Сусу дрогнет и не сможет поразить демона. Но душа бессмертной феи не забыла о страданиях простых людей. И она вонзила все 9 гвоздей в сердце влюбленного в нее молодого императора. Увы, ее миссия все равно провалилась. Единственный шанс спасти мир — воспользоваться 6 гвоздями, что остались в сердце демона. Она не убьет его, хотя он и отказался выполнить ее единственную просьбу и оставил умирать в темноте и страдании. Сусу тихо проговорила. «Говорят, что в Джоуго не бывает снега зимой. Дождемся темного дня инь и завершим нашу миссию. Ты не боишься, Гоу Ю?» Хранитель внутренне содрогнулся, но ответил твердо. «Я не боюсь». Он понял, что она собирается сделать. В темный день инь его госпожа навсегда покинет беспросветный холодный дворец, в котором она заперта, как в ловушке, 500 лет тому назад. В зачарованной жизни Минье породил бурю, во время которой он хотел обменяться душой Сяндзю. В пасмурный день инь, грозу можно вызвать и здесь. Она использует лепесток отрешения от мира и магические силы Гоу-Ю, чтобы пробудить свою бессмертную душу и обменять ее на проклятые кости Тантай-Цзиня.